Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажая дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станицы, кто на работы, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травою дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, лица и руки. Пахло травой и лесной сыростью. Оленин беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка, и хворостиной подгоняла быков. Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников. Только собаки трещали по тернам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что обреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то чтоб ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно. И с особенным напряжением, вглядываясь в туманный сырой лес, слушаясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двоичатые следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил, только изредка и шепотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла травой. Карагачевый и чинаровый лес с обеих сторон был так густ и зарсл, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником. Внизу густо рос темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие звериные и маленькие, как туннели фазаньи, тропы сходили с дороги в чащу леса. Сила растительности этого непробитого скотом леса на каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес — опасность. Старик своим таинственным шепотом, Марьянка своим мужественным стройным станом и горы — все это казалось сном Оленину. «Фазана посадил», — прошептал старик, оглядываясь и надвигая себе на лицо шапку. «Орло-то закрой, фазан!» Он сердито махнул на Оленина и полез дальше почти на четвереньках. «Мурла человечьего не любит!» А Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух тордокнул с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидал фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здоровенного ружья Ерошки, и петух вспорхнул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как камень, цепляясь за ветки, упал в чащу.